1910. За городом был вполне обычный день, один из бесконечного хоровода дней, сменяющих друг друга, покуда годы чередуют зелень и багрянец, всходы и жатву. Было ни жарко, ни холодно. Английский весенний день, достаточно ясный, но с неизменным лиловым облаком за холмом, который может принести дождь. По траве то неслись тени, то солнечный свет заливал ее. В Лондоне, однако, уже чувствовались напор и требовательность грядущего сезона, особенно в Вест-Энде, где развивались флаги, стучали трости, струились платья, а на свежевыкрашенных стенах торчали полотняные козырьки и висели корзинки с красными геранями. Готовились и парки — Сент-Джеймский, Грин-парк, Гайд-парк. Еще утром, до того, как могло начаться какое-либо шествие, среди пухлых коричневых клумб с кудрявыми гиацинтами были расставлены зеленые складные стулья. Они будто ждали событий, ждали, когда поднимется занавес, когда королева Александра, наклонившись, войдет в ворота. У нее было лицо, как цветочный лепесток, и она всегда носила розовую гвоздику. Мужчины лежали на траве, расстегнув пиджаки и читая газеты. На голой выскобленной поляне под Марбл Арч собирались ораторы. Их безучастно созерцали няньки, а матери, сидя на траве, наблюдали за игрой своих детей. По Парк Лейн и Пикадилли, словно по прорезям, двигались повозки, автомобили и омнибусы, то останавливаясь, то дергаясь вперед опять. Как будто головоломку собирали, а потом опять разрушали. Наступал сезон, и улицы были переполнены. Облака же над Парк Лейн и Пикадилли были все так же свободны, все так же порывисто блуждали по небу, то окрашивая окна в золото, то замазывая их чернотой. Облака проносились и таяли, хотя даже итальянский мрамор с желтыми прожилками, сверкающий в карьерах, не выглядел более твердым и монолитным, чем облака над Парк Лейн. «Если омнибус остановится здесь, — подумала Роза, посмотрев в бок, — она выйдет. Омнибус остановился, и она встала. Жаль, — подумала она, ступив на тротуар и увидев свое отражение в виде швейного ателье, — можно было бы и одеваться лучше, и выглядеть привлекательнее. Всегда только дешевая готовая одежда, жакеты и юбки от Уайтлис. Зато экономия времени, да и годы, ей было за 40, позволяли уже почти не заботиться о том, что думают другие. Раньше они говорили: «Почему ты не выходишь замуж? Почему не делаешь то или это?» Вмешивались. Теперь перестали. По привычке она зашла постоять в одной из маленьких ниш на мосту. Люди всегда останавливаются посмотреть на реку. В это утро она текла быстро, грязно-золотая, где гладкая, где покрытая рябью. Был прилив. Как обычно, буксиры баржи с зерном и черной просмоленной парусиной. У быков моста бурлила вода. Роза стояла, смотрела вниз, и постепенно вид потока вызвал у нее давно схороненное воспоминание. Оно было болезненным. Она вспомнила, как однажды вечером, после одного свидания, она стояла здесь и плакала. Текли ее слезы, и вместе с ними, казалось, ей утекало ее счастье. Она обернулась, и тогда, и сейчас, и увидела церкви, мачты и крыши города. «Все на месте», — сказала она себе. Вид, безусловно, был великолепный. Она посмотрела какое-то время, а потом повернулась в другую сторону. Здание парламента. Странное выражение, нахмуренная улыбка, появилась на ее лице, и она выпрямилась, слегка откинув голову назад, как будто вела вперед армию. «Чертовы мошенники!» — сказала Роза громко, стукнув кулаком по парапету. Проходивший мимо клерк удивленно посмотрел на нее. Она засмеялась. Она часто разговаривала сама с собой. А почему бы нет? Это тоже было одним из ее утешений, как жакет и юбка, как шляпка, которую она нацепила, не взглянув в зеркало. Если людям охота смеяться, пусть. Она зашагала дальше. Ей предстоял обед на Хайямс Плейс с двоюродными сестрами. Хайямс Плейс — вымышленное название. Она сама напросилась, недолго думая, когда встретила Мэгги в магазине. Сначала она услышала голос, потом увидела руку. Удивительно, учитывая, сколь мало она была знакома с ними, ведь они жили за границей. Какое сильное ощущение она испытала, сидя там у прилавка, еще до того, как Мэгги увидела ее. Наверное, это родственное чувство, это дает себя знать родная кровь. Она встала и сказала: «Можно я зайду к вам?» Хотя, как всегда, была занята и не любила ломать свой день посередине. Она пошла дальше. Сестры жили на площади Хайямс Плейс, за рекой. Хайямс Плейс — несколько старых домов, стоящих полукругом, с резным названием посередине. Она очень часто ходила мимо, когда жила там. В те давние дни она не раз задавалась вопросом, кто такой был этот Хайям, но так и не получила ответа. Она пошла дальше, за реку. На убогой улице к югу от реки было очень шумно. То и дело какой-нибудь голос отделялся от общего гамма. Женщина кричала своей соседке, ребенок плакал, мужчина толкал тачку и открывал рот, что-то крича в окна. В тачке лежали остовы кроватей, каминные решетки, кочерги и кривые железяки непонятного назначения. Но продавал он железный лом или покупал его, сказать было невозможно. Все поглощал ритм, слова были почти стерты. Уличный гул, шум движения, возгласы латочников, отдельные крики и общий смешанный крик доносились до комнаты верхнего этажа на Хайямс Плейс, в которой Сара Парджитер сидела за пианино. Она пела. Затем она умолкла и стала смотреть на сестру, накрывавшую на стол. «Иди бродить в долины», — опять в полголоса напела Сара. «Там розы все сорви». Она помолчала. «Очень мило», — сказала она мечтательно. Мэгги взяла букет цветов, перерезала шпагат, которым они были туго увязаны, разложила их в ряд на столе, а затем стала устраивать их по одному в глиняном горшке. Цветы были разные — голубые, белые и лиловые. Сара наблюдала за сестрой. Вдруг она рассмеялась. «На чем это ты?» — рассеянно спросила Мэгги. Она присоединила лиловый цветок к букету и оценила результат. «Ослепленная восторгом созерцания», — проговорила Сара, заслоняя глаза павлиньими перьями в утренней росе, она указала на стол. «Мэгги сказала...» Она вскочила и стала кружиться по комнате. «Втроем все равно, что вдвоем. Втроем все равно, что вдвоем». Она указала на стол, накрытый на три персоны. «Но ведь нас трое», — сказала Мэгги. «Роза придет». Сара остановилась, у нее вытянулось лицо. «Роза придет?» — переспросила она. «Я тебе говорила. Я сказала, что Роза придет к нам обедать в пятницу. Сегодня пятница, и Роза придет обедать. С минуты на минуту». Она встала и начала складывать кусок материи, лежавший на полу. «Сегодня пятница, и Роза придет обедать», — повторила Сара. «Я тебе рассказывала», — сказала Мэгги. «Я была в магазине, покупала материю. И какая-то женщина...» Она сделала паузу, чтобы аккуратнее сложить ткань. Вышла из-за прилавка и сказала: «Я ваша двоюродная сестра Роза, можно мне навестить вас? В любой день, в любое время», — сказала она. «Вот я и пригласила ее», — Мэгги положила материю на стул, — «обедать». Она оглядела комнату, чтобы проверить, все ли готово. Не хватало стульев. Сара подвинула стул. «Роза придет», — сказала она, — «а здесь она сядет». Сара поставила стул к столу, лицом к окну. «И она снимет перчатки и положит их, одну с этой стороны, а другую с этой. И скажет: «Я никогда не была в этой части Лондона». «А потом?» — спросила Мэгги, глядя на стол. «Ты скажешь: «Здесь удобно ходить в театры». «А потом?» «А потом она скажет, задумчиво улыбаясь, склонив голову на бок: «Вы часто ходите в театр, Мэгги?» «Нет», — сказала Мэгги. «У Розы рыжие волосы». «Рыжие?» — воскликнула Сара. «Я думала, седые, тонкая прядь, выбившаяся из-под черного чепца». «Нет», — сказала Мэгги. «У нее пышные рыжие волосы». «Рыжие волосы, рыжая роза!» — воскликнула Сара. Она повернулась на носке. «Роза — сердце огонь, роза — пламя души, роза — скорбь мировая, рыжая красная роза!» Внизу хлопнула дверь. Они услышали поднимающиеся по лестнице шаги. «Вот и она», — сказала Мэгги. Шаги остановились. Они услышали голос. «Еще выше? На самый верх? Спасибо». Шаги опять стали подниматься. «Какая жуткая пытка», — начала Сара, ломая пальцы и прижимаясь к сестре. «Это жизнь». «Хватит глупостей», — сказала Мэгги, оттолкнув ее в тот момент, когда открылась дверь комнаты. Вошла Роза. «Мы не виделись 100 лет», — сказала она, пожимая руки сестрам. Она сама не знала, что заставило ее прийти. Все оказалось против ее ожидания. Комната была довольно явно отмечена бедностью, ковра не хватало на весь пол, в углу стояла швейная машинка, и Мэгги выглядела не так, как в магазине. Однако Роза заметила темно-красное кресло с позолотой. Это принесло ей облегчение. «Оно стояло в передней, правда?» — спросила она, ставя на кресло свою сумку. «Да», — ответила Мэгги. «И то зеркало», — сказала Роза, глядя на старое итальянское зеркало, все в пятнах, висевшее между окнами. «Оно тоже оттуда, правда?» «Да», — подтвердила Мэгги, — «из маминой спальни». Последовала пауза. Говорить было вроде и не о чем. «Какие милые вы нашли комнаты», — начала Роза, стараясь поддержать беседу. Комната была просторная, с небольшими резными украшениями на дверных косяках. «Но не слишком ли здесь шумно?» Под окном кричал человек. Роза выглянула на улицу. Напротив тянулся ряд шиферных крыш, похожих на полураскрытые зонтики. Высоко над ними вздымалось огромное здание, которое, если не считать тонких черных поперечных линий, казалось состоящим целиком из стекла. Это был завод. Человек на улице внизу продолжал вопить. «Да, здесь шумно», — сказала Мэгги. «Зато удобно». «Очень удобно ходить в театры», — добавила Сара, ставя на стол мясо. «Я помню», — Роза повернулась к младшей сестре, «с тех пор, как жила тут». «Вы здесь жили?» — удивилась Мэгги, начиная раздавать котлеты. «Не совсем здесь, за углом, с подругой». «Мы думали, вы жили на Эберкорн-Террас», — сказала Сара. «Разве нельзя жить больше, чем в одном месте?» — спросила Роза чуть раздраженно, потому что много где жила, имела много увлечений и много чем занималась. «Я помню Эберкорн-Террас», — сказала Мэгги и, помолчав, продолжила. «Там была длинная комната и дерево в конце, и портрет рыжеволосой девушки над камином». Роза кивнула. «Мамы в молодости». «И круглый стол посередине», — продолжала Мэгги. Роза кивнула. «И у вас была горничная с голубыми глазами на выкате, да?» «Кросби, она до сих пор с нами». Трапеза продолжилась в молчании. «А потом», — сказала Сара, как ребенок, требующий продолжения рассказа. «Потом», — сказала Роза. «Ну, потом», — она посмотрела на Мэгги и вспомнила девочку, приходившую к ним на чаепитие. Она увидела, как все сидят за столом, и мелочь, которую она не вспоминала много лет, Милли шпилькой разделяет на волокна фитиль спиртовки. Эленор со своими расходными тетрадями, а сама она, Роза, подходит к ней и говорит: «Эленор, я хочу сходить к Лэмли». Прошлое будто нависло над настоящим. Почему-то ей захотелось говорить о прошлом, рассказать сестрам о себе то, что она никому не рассказывала, нечто скрытое от других. Она помолчала, невидящим взором глядя на цветы в середине стола. Она заметила синее зерно в желтой глазури вазы. «Я помню дядю Эйбела», — сказала Мэгги. «Он подарил мне ожерелье. Синее ожерелье с золотыми крапинками». «Он еще жив», — сообщила Роза. «Они говорят так», — подумала она, — «словно Эберкорн-Террас — это сцена в пьесе. Они говорят вроде бы о реальных людях, но не в том смысле, в каком она сама себя чувствовала реальным человеком». Это озадачило ее. Ей показалось, что она — это два разных человека, что она одновременно живет в двух эпохах. Она девочка в розовом платье, и она же сидит сейчас в этой комнате. Однако под окнами раздался сильный грохот. Проехала телега. На столе задребезжали бокалы. Роза чуть вздрогнула, отвлекаясь от мысли о детстве, и раздвинула бокалы. «Не слишком ли здесь шумно?» — сказала она. «Шумно, зато удобно ходить в театры», — ответила Сара. Роза подняла глаза. Она повторилась. «Она считает меня старой дурой», — подумала Роза. «Старой дурой, твердящей одно и то же». И едва заметно покраснела. Что толку, думала она, пытаться рассказать людям о своем прошлом? Что такое прошлое? Она уставилась на вазу с синим зерном в желтой глазури. «Зачем я пришла?» — думала она. «Они ведь только смеются надо мной». Салли встала и убрала тарелки. «А Делия?» — начала Мэгги, пока они ждали. Она придвинула к себе вазу и принялась расставлять в ней цветы. Она не слушала, а думала о своем. Розе она напомнила Дигби. Тем, как она была поглощена цветами, точно расставлять цветы в вазе, чередуя белые с голубыми, это самое важное дело на свете. «Она замужем за ирландцем», — громко сказала Роза. Мэгги взяла синий цветок и поставила рядом с белым. «А Эдвард?» — спросила она. «Эдвард?» — начала Роза, но тут вошла Салли с пудингом. «Эдвард!» — воскликнула она, подхватив последнее слово. «Лопни глаза сестры моей покойной жены, что служит чахлой опорой моей иссякшей старости!» Салли поставила пудинг на стол. «Вот вам, Эдвард!» — сказала она. Цитата из книги, которую он мне подарил. «О, моя растраченная юность!» Роза прямо-таки услышала, как это говорит Эдвард. Он имел обыкновение принижать себя, хотя на самом деле был о себе весьма высокого мнения. Но этим Эдвард не исчерпывался. И она не позволила бы над ним смеяться. Она очень любила брата и гордилась им. «Теперь в Эдварде мало что осталось от этого», — сказала Роза. «Я так и думала», — согласилась Сара, садясь напротив. Помолчали. Роза опять взглянула на цветы. «Зачем я пришла?» — продолжала она спрашивать себя. «Зачем сломала себе утро, оторвалась от ежедневных дел, хотя было ясно, что они не хотят ее видеть?» «Продолжайте, Роза», — сказала Мэгги, разрезая пудинг. «Расскажите нам еще о Парджетерах». «О Парджетерах?» Роза увидела себя бегущей по широкой улице под фонарями. «Что может быть обычнее? Большая семья, живущая в большом доме». И все же она считала саму себя очень даже интересной личностью. Роза умолкла. Сара посмотрела на нее. «Они необычные», — сказала Сара. «Парджетеры». Она провела вилкой линию по скатерти. «Парджетеры идут все дальше и дальше», — вилка уперлась в солонку, «пока им не встречается скала». «И тут Роза». Она опять посмотрела на Розу. Та при этом чуть подобралась. Роза пришпоривает коня, подъезжает к человеку в золотом мундире и говорит: «Будьте вы прокляты! Ведь Роза такая, правда, Мэгги?» Она посмотрела на сестру так, будто рисовала на скатерти портрет Розы. «Это верно», — подумала Роза, доедая пудинг. «Я такая». Опять ей показалось, что она — это два человека одновременно. «Ну, с этим покончено», — сказала Мэгги, отодвигая тарелку. «Идите сядьте в кресло, Роза». Мэгги встала и подвинула к камину кресло, на сиденье которого проступали кольца пружин, как заметила Роза. «Они бедны», — подумала она, оглядываясь вокруг. «И в доме этом они поселились, потому что он дешевый. Они сами себе готовят». Салли ушла на кухню варить кофе. Роза придвинула свое кресло поближе к креслу Мэгги. «Вы сами себе шьете?» — спросила она, указав на швейную машинку в углу. На ней лежал сложенный кусок шелка. «Да», — сказала Мэгги, тоже посмотрев на швейную машинку. «Собираетесь на прием?» — спросила Роза. Шелк был зеленого цвета с голубым отливом. «Завтра вечером», — сказала Мэгги. Она подняла руку к лицу в странном жесте, как будто хотела что-то скрыть. «Она хочет что-то утаить от меня», — подумала Роза. «Так же, как я от нее». Роза наблюдала за Мэгги. Та встала, принесла швейную машинку и шелк и начала вдевать нить в иглу. «Руки у нее большие, тонкие и сильные», — отметила Роза. «Я никогда не умела шить для себя», — сказала она, глядя, как Мэгги разглаживает шелк под иглой. Розе стало легко. Она сняла шляпку и бросила ее на пол. Мэгги посмотрела на нее с одобрением. Роза была красива, какой-то грубовато усталой красотой, и больше походила на мужчину, чем на женщину. «Зато», — сказала Мэгги, осторожно начиная крутить ручку, — «вы делали другие вещи», — она говорила с интонацией человека, работающего руками. Машинка уютно жужжала, иголка мерно протыкала шелк. «Да, я делала другие вещи», — сказала Роза, гладя кошку, которая терлась об ее колено, — «когда жила здесь. Но это было много лет назад», — добавила она, — «в молодости. Я жила здесь с подругой». Она вздохнула. «И учила малолетних воров». Мэгги промолчала. Она крутила и крутила ручку жужжащей машинки. «Воры мне всегда нравились больше других людей», — через некоторое время сказала Роза. «Да», — откликнулась Мэгги. «Мне никогда не нравилось жить дома», — сказала Роза. «Меня намного сильнее привлекала самостоятельность». «Да», — сказала Мэгги. Роза продолжала говорить. Говорить, как она обнаружила, было легко, очень легко. И не надо было ни изрекать ничего умного, ни рассказывать о себе. Когда вошла Сара с кофе, она говорила о Ватерлоу-Роуд. «За какого это толстяка вы цеплялись в компании?» — спросила Сара, ставя поднос. «В компании?» — удивилась Роза. «О компании речь не шла». «Я слышала из-за двери». Сара начала разливать кофе. «Оттуда слова звучат так странно», — она передала Розе чашку. «Мне показалось, вы говорите об Италии, компании, лунном свете». Роза отрицательно покачала головой. «Мы говорили о Ватерлоу-Роуд», — сказала она. «Но что именно она говорила? Ведь не просто же о Ватерлоу-Роуд. Вероятно, несла чушь. Первое, что приходило в голову». «Я думаю, любой разговор окажется чушью, если его записать», — сказала она, помешивая себе кофе. Мэгги на мгновение перестала крутить ручку и улыбнулась. «Даже если не записывать», — сказала она. «Но это единственный способ узнать друг друга», — возразила Роза. Она посмотрела на свои часы. Было позже, чем она думала. «Мне пора», — сказала она. «А может быть, пойдете со мной?» Вдруг добавила она. Мэгги подняла голову и посмотрела на нее. «Куда?» — спросила она. Роза выдержала паузу. «На собрание», — наконец ответила она. «Я хотела скрыть то, что больше всего влекло ее. Она была сильно смущена и все равно хотела, чтобы они пошли. Но зачем?» — спрашивала она себя, стоя в неловком ожидании. Повисла пауза. «Вы можете посидеть наверху», вдруг предложила она. «Увидите Элеонор, Мартина, Парджетера во плоти». Она вспомнила метафору Сары. «Караван в пустыне». Роза посмотрела на Сару. Та примостилась на подлокотнике кресла и прихлебывала кофе, качая ногой. «А мне пойти?» — спросила Сара, не переставая качать ногой. Роза пожала плечами. «Если хотите», — сказала она. «А мне там понравится?» продолжала Сара, качая ногой. «На этом собрании. Как ты думаешь, Мэгги, пойти мне или нет? Пойти или нет?» Мэгги ничего не сказала. Тогда Сара встала, подошла к окну и принялась мурлыкать песенку. «Иди бродить в долины, там розы все сорви». Под окном прошел человек с криками. «Железный лом берем! Железный лом!» Сара вдруг резко обернулась. «Я пойду», — сказала она, точно приняла решение. «Быстро оденусь и пойду». Она сорвалась с места и торопливо вышла в спальню. «Похоже на тех птиц в зоопарке», — подумала Роза, «которые никогда не взлетают, а только быстро прыгают по траве». Она посмотрела в окно. Унылая улочка, на углу пивная, дома напротив обшарпанные и очень шумно. «Железный лом берем!» — кричал человек внизу. «Железный лом!» На дороге верещали дети. Они играли в классы. Роза смотрела и смотрела на них. «Бедные маленькие негодяи», — сказала она. Она подняла с пола свою шляпку, надела ее и решительно пришпилила к волосам, проткнув двумя булавками. «Вы не находите довольно неприятным?» — сказала она, прихлопнув шляпку сбоку перед зеркалом. «Возвращаться домой по вечерам мимо пивной». «Вы имеете в виду пьяных?» — спросила Мэгги. «Да». Роза застегнула ряд кожаных пуговиц на своем строгом жакете и в нескольких местах поправила одежду, уже готовясь к выходу. «А теперь о чем вы говорите?» — спросила Сара, входя с ботинками в руках. «Об очередной поездке в Италию?» «Нет», — сказала Мэгги. Она говорила неразборчиво, потому что держала во рту булавки. «О приставаниях пьяных мужчин». «О приставаниях пьяных мужчин», — повторила Сара. Она села и принялась надевать ботинки. «Ко мне они не пристают», — сказала она. Роза улыбнулась. Это было очевидно. Сара была угловатой и невзрачной, с землистым цветом лица. «Я могу пройти по мосту Ватерлоо в любое время дня и ночи», — продолжила она, расшнуровывая ботинки. «И никто не заметит». На одном шнурке был узелок, она стала возиться с ним. «Но я помню, мне говорила одна женщина, очень красивая женщина, похожая на...» «Поторопись», — перебила ее Мэгги. «Роза ждет». «Роза ждет». Так вот, эта женщина рассказывала, что когда она заходит в Ридженс Парк поесть мороженого... Сара встала, чтобы как следует вставить ногу в ботинок. «Чтобы поесть мороженого за круглым столиком со скатертью под деревьями». Она стала прыгать на одной ноге в одном ботинке. «Так вот, она говорила, что глаза выглядывают на нее из-за каждого листа и жгут точно солнечные лучи, даже мороженое тает». «Мороженое тает», — повторила Сара, хлопнула сестру по плечу и повернулась на носке. Роза протянула руку. «Вы останетесь дошивать платье?» — спросила она. «Не пойдете с нами?» Она-то хотела, чтобы пошла Мэгги. «Нет, я не пойду», — сказала Мэгги, пожимая ей руку. «Мне не понравится», — добавила она, улыбнувшись Розе со странной откровенностью. «Она имела в виду меня?» — думала Роза, спускаясь по лестнице. «Она хотела сказать, что ей не нравлюсь я? Хотя она мне так нравится?» В переулке, который выходил на древнюю площадь поблизости от Холборна, продавал фиалки старик, такой потрёпанный и красноносый, будто он простоял на перекрестках много лет подряд. Место он себе выбрал у ряда столбов. Туго увязанные букетики, каждый с зеленой оберткой из листьев вокруг полузавявших цветов, лежали рядком на подносе. Продать старику удалось немного. «Хороши фиалки, свежи фиалки», — механически твердил он прохожим. Большинство из них даже не оглядывались на него. Но он повторял и повторял свое заклинание. «Хороши фиалки, свежи фиалки!» Точно и не надеялся почти, что кто-нибудь у него их купит. Подошли две женщины. Старик протянул цветы и опять произнес. «Хорошие фиалки, свежие фиалки!» Одна из женщин бросила на поднос два медика. Старик поднял глаза. Вторая женщина остановилась, оперлась рукой о столб и проговорила. «Здесь мы расстанемся». На что другая, невысокая и полная, хлопнула ее по плечу и сказала. «К чему эти глупости?» Высокая вдруг хохотнула, взяла с подноса букетик фиалок, как будто это она заплатила за него. И обе пошли дальше. «Странная покупательница», — подумал старик. «Взяла фиалки, хотя не платила за них». Он посмотрел, как женщины идут по краю площади, а потом вновь забормотал. «Хорошие фиалки! Чудные фиалки!» «Здесь вы собираетесь?» — спросила Сара, когда они шли по площади. Было очень тихо. Шум уличного движения прекратился. Деревья еще не налились листвой, голуби возились и ворковали в их кронах. Оттуда на мостовую то и дело падали мелкие веточки. Теплый ветерок дунул в лицо Розе и Саре. Они шли по краю площади. «Вон тот дом», — указала Роза. Она остановилась у дома с резным парадным и множеством табличек у двери. Окна первого этажа были открыты, занавески полоскались на ветру, за ними был виден ряд голов. Люди сидели за столом и разговаривали. Роза помедлила на пороге. «Вы идете или нет?» — спросила она. Сара колебалась. Она заглянула внутрь, затем наставила букетик фиалок на Розу и выкрикнула. «Ладно, марш-марш вперед!» Мириам Пэриш читала письмо. Эленор чертила линии на промокательной бумаге. «Все это я слышала, все это было много раз», — думала она. Она оглядела стол. Даже лица людей повторялись. «Вот этот похож на Джада, это на Лейзенби. А это Мириам», — думала Эленор, рисуя на промокашке. «Я знаю, что скажет он и что скажет она», — думала Эленор, проделывая карандашом дыру в промокашке. Вошла Роза. «Но кто это с ней?» — удивилась Эленор. Она не узнала спутницу Розы. Кем бы она ни была, Роза махнула ей на стул в углу, и собрание продолжилось. «Зачем мы это делаем?» — думала Эленор, пририсовывая лепесток к дырке. Она подняла глаза. Кто-то гремел, ведя палкой по прутьям ограды, и насвистывал. В саду за окном ветви деревьев качались вверх-вниз. Листья почти совсем распустились. Мириам положила бумаги на стол, мистер Спайсер встал. «Наверное, иначе нельзя», — подумала она, опять беря карандаш. Она делала пометки, слушая мистера Спайсера. Оказывается, ее карандаш может аккуратно вести записи, пока она сама думает о чем-то другом. Она способна разделить себя надвое. «Одна половина слушает выступление, а он говорит очень толково», — отметила Эленор. «Другая же тем временем бредет по зеленой лужайке и останавливается перед цветущим деревом. Ведь был чудесный день, и ей очень хотелось отправиться в Кью Гарденс». Кью Гарденс — королевский ботанический сад в Кью, западной части Лондона. Основан в 1759 году. В 1919 году Вирджиния Вулф написала рассказ «Кью Гарденс». «Это магнолия?» — спросила она себя. «Или они уже отцвели?» Она вспомнила, что у магнолии нет листьев, только множество белых цветов. И провела линию по промокательной бумаге. «Теперь Пикфорд», — сказала она, опять подняв глаза. Заговорил мистер Пикфорд. Эленор пририсовала к дыре еще несколько лепестков и заштриховала их, после чего подняла голову, потому что тон дискуссии изменился. «Я прекрасно знаю Вестминстер», — заявила мисс Эшфорд. «Я тоже», — парировал мистер Пикфорд. «Я прожил там 40 лет». Эленор удивилась. Она всегда думала, что он живет в Иллинге. Иллинг — в то время респектабельный пригород Лондона. Неужели он обитатель Вестминстера? Он был гладко выбритый, энергичный коротышка, которого она всегда представляла спешащим на поезд с газетой под мышкой. А он, оказывается, жил в Вестминстере. Странно. Спор продолжился. Снаружи стало слышно голубиное воркование. «Только ты, крошка, только ты, Кро!» Теперь говорил Мартин. «А он говорить мастер», — подумала Эленор. «Только зря он язвит, людей это задевает». Она провела еще одну линию. Тут послышался шорох автомобильных шин. Машина остановилась у окна. Мартин умолк. Ненадолго повисла пауза. Затем дверь открылась, и вошла высокая женщина в вечернем платье. Все посмотрели на нее. «Леди Ласуэйт», — сказал мистер Пикфорд, вставая и шумом отодвигая свой стул. «Китти!» — воскликнула Эленор. Она привстала, но тут же села обратно. Произошла небольшая суматоха. Для вновь пришедшей нашли, наконец, место. Леди Ласуэйт села напротив Эленор. «Я прошу простить меня», — начала она, — «за опоздание». «И за эту нелепую одежду», — добавила она, прикоснувшись к своему манто. Она действительно выглядела странно. В вечернем посреди дня. В волосах у нее что-то сверкало. «В оперу?» — спросил Мартин, когда Китти села рядом с ним. «Да», — коротко ответила она и деловито положила на стол белые перчатки. Манто распахнулось, обнаружив под собой мерцание серебристого платья. Китти действительно смотрится причудливо рядом с остальными, но с ее стороны очень мило, что она пришла, подумала Элеонор, глядя на нее, учитывая, что ей предстоит еще ехать в оперу. Собрание продолжилось. «Сколько лет она замужем?» — задумалась Элеонор. «Сколько прошло с тех пор, как мы сломали качели в Оксфорде?» Она провела очередную линию по промокашке. Отверстие было теперь со всех сторон окружено лепестками. «И мы обсудили этот вопрос целиком и вполне откровенно», — говорила Китти. Элеонор прислушалась. «Мне нравится эта манера», — подумала она. Она ужинала с сэром Эдвардом. «Это манера благородной дамы, властная, естественная». Элеонор опять прислушалась. Манера благородной дамы пленяла мистера Пикфорда, но раздражала Мартина. Элеонор это знала. Мартин плевать хотел на сэра Эдварда и на его откровенность. Опять заговорил мистер Спайсер. К нему присоединилась Китти. Потом Роза. Они все упрямые ослы. Элеонор слушала и все больше и больше раздражалась. Все сводится к одному. «Я прав, а вы нет». Эти препирательства — просто трата времени. Вот если бы нам чего-то достигнуть, до чего-то додуматься, проникнуть глубже, глубже, — думала Элеонор, пронзая карандашом промокательную бумагу. Вдруг она поняла то единственное, что имело значение. Слова уже вертелись у нее на языке. Она открыла рот, чтобы сказать их, но не успела она откашляться, как мистер Пикфорд сгреб свои бумаги и встал. Он просит извинить его. Ему надо в дом правосудия. Мистер Пикфорд встал и вышел. Собрание потекло дальше. Пепельница посреди стола наполнилась окурками, в воздухе висел дым. Ушел мистер Спайсер, затем мисс Бодем. Мисс Эшфорд туго обмотала вокруг шеи шарф, схватила свой чемоданчик и покинула помещение. Мириам Пэриш сняла пенсне и повесила его на крючок, который был пришит спереди к ее платью. Все расходились, собрание закончилось. Элеонор встала. Она хотела поговорить с Китти, однако ее перехватила Мириам. «Насчет визита к вам в среду», — начала она. «Да», — сказала Элеонор. «Я только что вспомнила, что обещала отвезти племянницу к дантисту. Мне вполне подойдет и суббота». Мириам задумалась. «А в понедельник можно?» — спросила она. «Я напишу вам», — сказала Элеонор с раздражением, которого она никогда не могла скрыть, несмотря на всю святость Мириам. Мириам засеменила прочь с виноватым видом, точно маленькая собачка, пойманная на воровстве. Элеонор обернулась, кое-кто еще спорил. «Придет время, и ты со мной согласишься», — сказал Мартин. «Никогда, никогда!» — Китти хлестнула перчатками по столу. Она выглядела очень хорошо и в то же время довольно смешно в своем вечернем одеянии. «Почему ты не высказалась, Нелл?» — спросила Китти, повернувшись к Элеонор. «Потому что...» — начала Элеонор и, помедлив, проговорила еле слышно. «Я не знаю». Она вдруг почувствовала себя обтрепанной неряхой в сравнении с Китти, которая стояла в полном вечернем облачении с драгоценными блестками в волосах. «Ну», — сказала Китти, — «мне пора. Может быть, кого-то подвезти?» — она указала на окно. За ним стоял автомобиль. «Какое великолепное авто!» В голосе Мартина слышалась насмешка. «Это машина Чарли», — довольно резко парировала Китти и обернулась к Элеонор. «Поедешь, Элеонор?» «Спасибо», — сказала Элеонор. «Минутку». Она стала суетливо собираться. Где-то она оставила перчатки. Брала она зонтик или нет? Она разнервничалась и чувствовала себя неуклюжей неряхой, точно школьница. Ее ждало великолепное авто. Шофер держал одной рукой открытую дверцу, а другой — плед. «Садись», — сказала Китти. Элеонор села, и шофер укрыл ей пледом колени. «Мы оставим их», — сказала Китти, взмахнув рукой, — «плести свои заговоры». Автомобиль тронулся. «Какие они все остолопы!» Китти обернулась к Эленор. «Сила всегда не права. Ты не согласна?» «Всегда не права», — повторила она, натягивая плед на колени. Она все еще была под впечатлением от собрания. И все же ей хотелось поговорить с Эленор. Они так редко встречаются, при том, что она так любит Эленор. Однако Эленор стесняется, сидит в своих нелепых одежках, а Китти никак не может забыть о собрании, ее мысли так и продолжают вертеться вокруг него. «Какие они все остолопы!» — повторила она, а затем начала. «Расскажи мне...» Ей хотелось расспросить о многом, но мотор был такой мощный, автомобиль так плавно лавировал посреди уличного движения, что она еще ничего не успела сказать, а Эленор уже выставила руку в окно, потому что они доехали до станции метрополитена. «Он может здесь остановиться?» — спросила Эленор, приподнимаясь. «Может быть, тебе не так уж надо выходить», — взмолилась Китти. Она хотела поговорить с Эленор. «Надо, надо», — сказала Эленор. «Меня папа ждет». Она опять почувствовала себя ребенком рядом с этой знатной дамой и ее шофером, который распахнул дверцу. «Навести же меня. Давай встретимся поскорее, Нелл», — сказала Китти, пожимая руку Эленор. Автомобиль вновь тронулся. Леди Ласуэйт устроилась в углу сиденья. «Вот бы почаще видеться с Эленор», — думала она. «Но ее никогда не заманишь на ужин. Всегда «меня папа ждет» или другая отговорка», — думала Китти с горечью. Их пути разошлись так далеко, судьбы сложились совсем по-разному, со времен Оксфорда. Автомобиль замедлил движение. Ему пришлось занять место в длинной веренице машин, которая двигалась со скоростью пешехода, то вовсе останавливаясь, то дергаясь вперед по запруженной телегами узкой улице, которая вела к оперному театру. По тротуарам шествовали мужчины и женщины в вечерних нарядах. Маневрируя между тележками уличных торговцев, они чувствовали себя смущенно и неудобно со своими высокими прическами и выходными манто, петлицами и белыми жилетами, на которые бросало лучи предвечернее солнце. Дамы неловко ковыляли на высоких каблуках, то и дело поднося руки к прическам. Мужчины держались рядом с ними, будто оберегая их. «Нелепо», — думала Китти, — «смешно появляться в вечернем наряде в это время дня». Она откинулась на спинку сиденья. Грузчики с рынка Ковент-Гарден, невзрачные мелкие клерки в будничной одежде, грубые женщины в фартуках глазели на нее. В воздухе сильно пахло апельсинами и бананами. Но вот автомобиль стал тормозить и въехал под арку. Китти толкнула стеклянные двери и вошла в театр. Ей сразу стало легче. Вдали от солнечного света, среди позолоты и красного бархата, она уже не чувствовала себя нелепо. Наоборот, на своем месте. Дамы и мужчины, поднимавшиеся по лестнице, были одеты точно так же, как она. Аромат апельсинов и бананов сменился изысканным букетом, состоящим из запахов одежды, перчаток и цветов, который доставлял Китти удовольствие. Под ногами был толстый ковер. Китти прошествовала по коридору до своей ложи, которая была отмечена карточкой. Она вошла, и перед ней открылся весь зрительный зал. Все-таки не опоздала. Оркестр еще настраивался, музыканты смеялись, разговаривали и вертелись на стульях, деловито возились со своими инструментами. Китти стояла и смотрела на партер. Там царило большое оживление. Люди проходили на свои места, садились и опять вставали, снимали плащи и манто и делали знаки друзьям. Они были похожи на птиц, садящихся на поле. В ложах здесь и там появлялись белые фигуры, белые руки лежали на карнизах лож, белые манишки сверкали позади них. Весь театр блистал. Алым, золотом, слоновой костью, пах одежды и цветами, звенел писками и трелями инструментов, гудел и жужжал голосами. Китти взглянула в программку, лежавшую на бортике ложи. Давали «Зигфрида», ее любимую оперу. На тесном пространстве, внутри богато украшенной рамки, были напечатаны имена исполнителей. Она наклонилась, чтобы прочитать их, и тут ей в голову пришла мысль, побудившая ее посмотреть на королевскую ложу. Там было пусто. В этот момент открылась дверь, и в ложу Китти вошли двое мужчин. Один был ее кузен Эдвард, второй — юноша, кузен ее мужа. «Не отменили?» — сказал он, пожимая ей руку. «А я уж боялся». Он занимал какое-то место в Министерстве иностранных дел и обладал красивым римским профилем. Все трое посмотрели на королевскую ложу. Там тоже на бортике лежали программки, но букет красных гвоздик отсутствовал. Ложа была пуста. «Врачи поставили на нем крест», — с важным видом сказал молодой человек. «Они все воображают, будто знают все», — подумала Китти, улыбнувшись тому, как он показывал свою осведомленность. «А если он умрет?» — спросила Китти, глядя на королевскую ложу. «Думаете, спектакль прервут?» Молодой человек пожал плечами. На этот счет у него уверенности не было. Театр заполнялся. На руках дам, когда они шевелились, блестели искры. Искристые волны колыхались, останавливались и возвращались, когда дамы поворачивали головы. Но вот через оркестр к своему высокому сиденью прошествовал дирижер. Его встретил взрыв аплодисментов. Он обернулся к публике, отвесил поклон, отвернулся. Свет в зале померк. Началась увертюра. Китти прислонилась спиной к стенке ложи. Складки занавеса бросали тень на ее лицо. Это ее весьма устраивало. Во время увертюры она посмотрела на Эдварда. В красноватом полумраке ей были видны лишь очертания его лица. Оно потяжелело, но в нем были и ум, и красота, а сейчас, когда он слушал увертюру, и некоторая отрешенность. «Ничего бы не вышло», — подумала Китти. «Я слишком...» Она не закончила мысль. «Он так и не женился, а она вышла замуж. У меня трое сыновей. Я была в Австралии, в Индии». Благодаря музыке Китти увидела саму себя и свою жизнь совсем по-новому и почувствовала радостное волнение. Ее личность, ее прошлое предстали в выгодном свете. «Но почему Мартин высмеял мой автомобиль?» — подумала она. «Что толку в этом смехе?» Занавес поднялся. Китти наклонилась вперед, чтобы лучше видеть сцену. Карлик бил молотком по мячу. «Бум-бум-бум!» — наносил он короткие резкие удары. Китти прислушалась. Музыка стала другой. «Вот он», — думала Китти, глядя на импозантного юношу, — «точно знает, что означает музыка. Он уже совершенно захвачен ею». Китти нравилось выражение поглощенности, которое, вытеснив его безупречную респектабельность, придало ему вид почти суровый. Но вот появился Зигфрид. Китти еще подалась вперед. В леопардовой шкуре, очень толстой, с бурыми ляжками, ведущей медведя, он предстал во всей красе. Она была в восторге от дородного молодого человека в соломенно-желтом парике. Голос у него был великолепный. «Бум-бум-бум», — стучал он. Китти опять отклонилась назад. Какие воспоминания это ей навеяло? Молодой человек со стружкой в волосах входит в комнату. Она тогда была очень молода, еще в Оксфорде, кажется. Она пришла к ним на чаепитие, сидела на стуле в очень светлой комнате, и в саду раздавался стук молотка. А потом вошел юноша со стружкой в волосах, и она захотела, чтобы он поцеловал ее. Или это был работник у Картеров, и тогда еще вдруг появился старик Картер, ведя быка за кольцо в носу. «Вот такая жизнь мне по душе», — подумала она, доставая театральный бинокль. «Потому что я такая же». Она приставила бинокль к глазам. Сцена вдруг стала яркой и близкой. Трава казалась сделана из толстых зеленых шерстяных ниток. Китти видела полные коричневые руки Зигфрида, лоснящиеся гримом. И лицо его блестело. Опустив бинокль, Китти откинулась назад в своем углу. И старая Люси Кредок. Она увидела Люси за столом с красным носом и терпеливыми добрыми глазами. «Значит, на этой неделе вы опять ничего не сделали, Китти», произнесла она с упреком. «Как я любила ее», — подумала Китти. А потом она вернулась в ректорскую резиденцию. Там было дерево с подпоркой посередине. Мать сидела очень прямо. «Жаль, я так часто ссорилась с мамой», — подумала Китти. Ее вдруг охватило ощущение убегающего времени и его трагизма. Музыка опять изменилась. Китти вновь посмотрела на сцену. Туда уже вышел странник. Он сидел на возвышении в длинном сером платье. Один глаз был закрыт неловко сидящей повязкой. Он все пел и пел, пел и пел. Внимание Китти ослабело. Она оглядела сумрачно-красноватый зрительный зал. Видны были только белые локти на бортиках лож. Кое-где яркие точки света обнаруживали тех, кто следил с фонариком по нотам. Взгляд Китти привлек точеный профиль Эдварда. Он слушал взыскательно, с большим вниманием. «Ничего не получилось бы», — подумала она. «Ни за что не получилось бы». Наконец странник удалился. «Ну», — подумала Китти, опершись на бортик. Ворвался Зигфрид в леопардовой шкуре, смеющийся и распевающий. Музыка взволновала Китти. Зигфрид подобрал куски сломанного меча, раздул огонь и стал стучать, стучать, стучать. Пение, стук молотка, взметание огня переплетались между собой. Все быстрее, все ритмичнее, все воодушевленнее стучал Зигфрид и, наконец, подняв меч высоко над головой, ударил по наковальне, которая с треском разлетелась. После этого он принялся размахивать мечом, кричать и петь. Музыка тоже возносилась все выше и выше. Но тут опустился занавес. В зрительном зале зажглись люстры. Все цвета вернулись. Оперный театр вновь ожил вместе с сотнями лиц, бриллиантов, мужчин, женщин. Они аплодировали и махали программками. Весь зал будто ощетинился трепещущими белыми листками бумаги. Занавес раздвинули и удерживали высокие лакеи в штанах до колен. Китти встала, аплодируя. Занавес опять сдвинулся и вновь разошелся. Лакеи едва держались на ногах под тяжестью его складок. Вновь и вновь приходилось им раздвигать занавес, и даже когда они совсем отпустили его, артисты исчезли, а оркестранты начали покидать свои места, публика все еще стоя аплодировала и размахивала программками. Китти обернулась к молодому человеку в своей ложе. Он облокотился на бортик и хлопал в ладоши, крича «Браво! Браво!». Он забыл о Китти, забыл о самом себе. «Прелестно, правда?» — наконец проговорил он, обернувшись. На его лице было странное выражение, как будто он находился сразу в двух мирах, которые силился совместить. «Прелестно», — согласилась Китти. Она посмотрела на него с завистью. «А теперь», — сказала она, собирая свои вещи, — «идемте ужинать». На Хайямс Плейс уже поужинали. Со стола было убрано, остались лишь несколько крошек и горшок с цветами, стоявший посередине как часовой. В комнате было слышно только стрекотание иглы, протыкавшей шелк. Мэгги шила. Сара, сгорбившись, сидела на круглом стуле у пианино, но не играла. «Спой что-нибудь», — вдруг попросила Мэгги. Сара повернулась и ударила по клавишам. «Я твердую рукою сжимаю свой клинок», — пропела она. Это был какой-то напыщенный марш XVIII века, но голос ее звучал высоко и пронзительно. Сара поперхнулась и замолчала. Некоторое время она ничего не говорила, держа руки на клавишах. «Что толку петь, если нет голоса?» — прошептала она. Мэгги продолжала шить. «Чем ты сегодня занималась?» наконец спросила она, резко подняв голову. «Ходила с Розой», — ответила Сара. «А что вы делали с Розой?» Мэгги спрашивала рассеянно. Сара обернулась и посмотрела на нее, а потом вновь начала играть. «Я стою на мосту и на воду смотрю», — тихо пропела она. «Я стою на мосту и на воду смотрю», — повторила она в такт музыке. «А вода все бежит, а вода все течет. Пусть кораллами станут кости мои, пусть фонарики рыбьи зажгутся в глазах, в опустевших глазницах моих». Сара полуобернулась и смотрела на Мэгги. Но та не слушала. Сара замолчала и снова отвернулась к клавиатуре. Но увидела она не клавиши, а сад, цветы, свою сестру и молодого человека с большим носом, который наклонился, чтобы сорвать цветок, белевший в темноте. Он выставил вперед руку с цветком в лунном свете. Мэгги перебила ход ее мыслей. «Ты ходила с Розой», — сказала она. «Куда?» Сара встала из-за пианино и подошла к камину. «Мы сели в моторный омнибус и поехали в Холборн», — сказала она. «Потом пошли по улице, и вдруг...» Сара выбросила в сторону руку. «Я почувствовала удар по плечу». «Гадкая врунья!» — воскликнула Роза, схватила меня и прижала к стене пивной. Мэгги молча продолжала шить. «Вы сели в моторный омнибус и поехали в Холборн», — через некоторое время монотонно повторила она. «А потом?» «Потом мы вошли в дом», — продолжила Сара. «Там были люди, множество людей. И я спросила себя...» Она сделала паузу. «Собрание?» — спросила Мэгги. «Где?» «В каком-то зале», — ответила Сара. «Там был бледный зеленоватый свет. Во дворе женщина развешивала одежду на веревке. А еще кто-то прошел, гремя палкой по ограде». «Понятно», — сказала Мэгги. Она стала шить быстрее. «И я спросила себя», — вернулась к своей мысли Сара. «Чьи это головы?» «Собрание», — перебила ее Мэгги. «А что за собрание? О чем там шла речь?» «Голуби ворковали», — продолжила Сара. «Только ты, крошка, только ты, кро». А потом крыло заслонило свет, в воздухе потемнело, и вошла Китти, облаченная в звездное сияние, и села на стул. Сара замолчала. Молчала и Мэгги. Она шила. «Кто вошел?» — наконец переспросила она. «Красавица, облаченная в звездное сияние с зелеными блестками в волосах», — сказала Сара. «После чего...» Тут она изменила интонацию и стала говорить голосом буржуа, приветствующего роскошную даму. «Мистер Пикфорд вскакивает и говорит: «О, леди Ласуэйт, не угодно ли на этот стул?» Сара выдвинула стул перед собой. «А потом», — продолжила она, жестикулируя, «леди Ласуэйт садится, кладет на стол перчатки», — Сара хлопнула ладонью по сиденью, — «вот так». Мэгги посмотрела на нее поверх шитья. У нее возникло ощущение, будто комната полна народу, по оградам гремят палками, развешивают сушиться одежду, и кто-то входит с крылышками жуков в волосах. «А что было потом?» — спросила она. «Потом увядшая роза, колючая роза, огненная роза, шипастая роза...» — Сара расхохоталась. «Пролила слезу». «Ну нет», — сказала Мэгги. В рассказе было что-то не так, в нем заключалось нечто невозможное. Она подняла голову. По потолку скользнули лучи от проезжающей машины. Уже стемнело настолько, что без света ничего не было видно. Фонарь пивной напротив озарял комнату желтым сиянием. Свет на потолке трепетал, будто отраженный от воды. С улицы послышались злые возгласы, топот и шарканье, как будто полиция тащила кого-то против его воли. «Опять драка?» — сказала Мэгги, втыкая иглу в материю. Сара встала и подошла к окну. У пивной собралась толпа. Оттуда вышвырнули человека. Он поковылял прочь, наткнулся на фонарный столб, схватился за него. Сцена освещалась фонарем над дверью пивной. Сара постояла у окна, наблюдая, а затем повернулась. Ее лицо в смешанном свете выглядело мертвенным и усталым, как будто она была не девушкой, но старухой, изможденной деторождением, пороками и преступлениями. Она стояла, сгорбившись, сцепив руки. «Когда-нибудь», — проговорила она, глядя на сестру, «люди при виде этой комнаты, этой пещеры, этой берлоги, вырытой в грязи и навозе, будут зажимать носы». Она сжала нос пальцами. «И говорить: фу, какая вонь!» Сара рухнула в кресло. Мэгги посмотрела на нее. Ее сестра, съежившаяся, обхватившая себя руками, с волосами, упавшими на лицо, походила на обезьяну, которая забралась в свою навозную пещерку. «Фу», — сказала Мэгги, — «какая вонь!» Она вонзила иглу в материю с отвращением. «Это правда», — подумала она. «Они — гадкие, ничтожные создания во власти низменных желаний». Вечер был полон рычания и проклятий, насилия и тревоги, но также красоты и радости. Мэгги встала, держа платье. Складки шелка упали на пол, и она провела по ним рукой. «Готово. Я закончила», — сказала она, кладя платье на стол. Работы для рук у нее больше не было. Она сложила платье и убрала его. Спавшая до этого кошка медленно встала, выгнула спину и потянулась. «Тебе пора ужинать, да?» — сказала Мэгги. Она принесла из кухни блюдце молока. «Ну вот, маленькая». Мэгги поставила блюдце на пол и стала смотреть, как кошка лакает молоко. Закончив, зверек опять с необычайным изяществом потянулся. Сара, стоявшая поодаль, наблюдала за сестрой. «Ну вот, маленькая, ну вот, маленькая», — передразнила она. «Ты будто ребенка нянчишь, Мэгги». Мэгги подняла руки, точно защищаясь от безжалостного удара судьбы, а потом уронила их. Сара улыбалась, глядя на нее, но вскоре слезы собрались в ее глазах и медленно потекли по щекам. Когда она подняла руку, чтобы утереть их, послышался стук. Кто-то колотил в дверь соседнего дома. Стук прекратился и начался опять. Бум, бум, бум. Сестры прислушались. «Апчер пришел домой пьяный и ломится в дверь», — сказала Мэгги. Стук затих, затем возобновился. Сара энергичным размашистым движением вытерла глаза. «Отвезите детей своих на необитаемый остров, куда корабли пристают лишь в полнолуние!» — воскликнула она. «Или не заводите их вообще», — добавила Мэгги. В соседнем доме распахнулось окно. Женщина пронзительно закричала на мужчину. Он огрызнулся в ответ пьяным голосом, хлопнула дверь. Сестры слушали. «Сейчас он потащится наверх, держась за стену, и его стошнит», — сказала Мэгги. Они услышали тяжелые шаги на лестнице в соседнем доме. Затем воцарилась тишина. Мэгги пересекла комнату, чтобы закрыть окно. Огромные окна завода на той стороне улицы были все освещены. Он был похож на стеклянный дворец, расчерченный черными линиями. Желтый свет озарял нижние части домов напротив. Шиферные крыши блестели синевой, а небо над ними висело тяжелым желтым куполом. По мостовой стучали шаги. Люди все еще проходили по улице. Вдалеке кто-то хрипло закричал. Мэгги высунулась из окна. Вечер был ветреный и теплый. «Что он кричит?» — сказала она. Голос приближался. «Умер?» — сказала Мэгги. «Умер?» — повторила Сара. Она тоже высунулась рядом с сестрой, но они не могли расслышать остальных слов. Затем человек, кативший по улице тележку, выкрикнул им в лицо: «Король умер!»